Лица женщин напротив ничего не выражали, их обладательницы ждали, что будет дальше. «Я хотел извиниться», — обратился Джек к МакСвини. «Заметки по поводу сценария, попавшие к вам в руки, вам не предназначались. Я никогда бы не стал выражаться столь откровенно, если бы знал, что вы их прочтете. Корнелия показала вам эти листки, потому только что не смогла разобрать мой почерк. Оказывается, она не читает рукописные тексты по-английски. Надеюсь, вы понимаете, что все произошедшее — нелепая случайность. Я ни в коем случае не стал бы говорить ничего оскорбительного лично вам». Приятели МакСвини расплылись в самодовольных ухмылках до самых ушей, но женщины оказались умнее. Впрочем, женщины всегда лучше мужчин читали намерения Джека Бернса. Джек вовсе не извинялся. Он попросту следовал принципу «вежлив дважды», которому его научила миссис Уикстед. Сейчас был второй раз. В первый раз Джек был вежлив в баре отеля, когда протянул ему руку. Разумеется, он прекрасно знал, МакСвини слишком пьяный, слишком воинствен, чтобы понимать такие тонкости. Писатель просто продолжил свой рассказ. Француженка вызвала портье, и они вместе уложили Джека Бернса на тележку для багажа и увезли в его номер, как какого-нибудь грудного ребенка в коляске. Мужчины расхохотались, женщины же сжались в предчувствии чего-то страшного. Джек положил руку МакСвини на затылок и сразу понял, что тот куда его сильнее. Тем не менее он стал легонько наклонять гигантскую волосатую голову толстяка в тарелку. Великан тут же уперся обеими руками на стол и попытался встать. Джек на это рассчитывал. Он вовсе не думал удержать МакСвини одной рукой, а лишь хотел заставить его раскинуть руки и опереться о стол, потому что в такой позе толстяк и пикнуть не успеет, как Джек возьмет его в полный Нельсон. Он пропустил руки под мышками у МакСвини и соединил их в замок у него на затылке, после чего с легкостью опустил жирную морду волосатого хама в стоящую перед ним тарелку с паэльей. Ох, и глубокая! Голова писаки погрузилась в нее по самые уши, и паэлья горячая, — отметил Джек. Его запястья тоже ушли в еду. В разные стороны полетели креветки и куски колбасы. МакСвини возил головой по тарелке, как боров, искал как бы воздух вдохнуть. Полный Нельсон — запрещенный прием в борьбе по целому ряду причин. Разумеется, этим захватом легко сломать противнику шею, это верно, но со спортивной точки зрения главное другое. Обездвижить противника полным Нельсоном невозможно, если только не сломать ему шею. А возможности безопасно освободиться из захвата почти нет. Получается, полный Нельсон не только опасен для жизни, но и затягивает время схватки, не давая никому преимущества. Скинуть Джека, стало быть, МакСвини не мог. Опереться не на что, особенно сидя на столе. А Джек, знай себе, водил его мордой по тарелке, прижал ко дну лбом. Судя по издаваемым им звукам, в нос писаки попал рис. Ухмылки давно исчезли с лиц его приятелей. Джек внимательно за ними наблюдал. Если бы кто-то из них решился встать, он сменил бы полный Нельсон на двойной захват правой руки. В результате правый локоть МакСвини зашел бы ему за ухо, и писака получил бы намеченный Джеком вывих. Плечо выскочило бы из сустава, а заодно, скорее всего, и перелом ключицы. А потом схватился бы с тем из дружков МакСвини, который посильнее. Но Джек сразу понял. Драться эти трусы не намерены. Все они остались на своих местах. Им было ясно, как божий день, что силенок скинуть Джека у их приятеля явно маловато, а они и вполовину не такие могучие. Женщины задергались, стали переглядываться и смотреть на Джека. На МакСвини в тарелке никто даже не взглянул. МакСвини, казалось, до сих пор ест, но звук изменился. «Если он станет задыхаться, — решил Джек, — я вышвырну его из кресла и сдавлю ему живот, пока он не выблюет все, что съел за день». Не потребовалось. Писатель просто дышал с присвистом, словно храпел. Толстякам неудобно дышать, когда грудь прижата к животу, а тут еще это паэлья. Все говорят «писатели, писатели». Тьфу! Они даже есть закрытым ртом не могут, — весело сказал Джек, обращаясь скорее к приятелям МакСвини, чем к нему самому. Одна из женщин улыбнулась. Непонятно, следует ли из этого, что она с МакСвини. Джек хорошенько надавил подбородком на макушку писаки. Он хотел быть уверен, что тот его слышит. «Видишь ли, дружок, с твоим сценарием вот еще какая штука», — сказал Джек. «Ты подумай только, какая судьба уготована проститутке-трансвеститу в 1917 году в городе, полном матросов? Он и недели бы не прожил в Галифаксе, куда там до взрыва дотянуть. За такие дела его зарезали бы, как цыпленка, понимаешь? Твоя байка не только пошлая и банальная, она начисто лишена правдоподобия». Джек понял, что МакСвини хочет что-то сказать в ответ, но решил еще немного покормить его паэльей. Вместо писаки к Джеку обратилась улыбнувшаяся ранее женщина. Кажется, Дуги намекает, что не против послушать рассказ про Люси. Наверное, решил Джек. Она все-таки с ним. Может, даже замужем за этой свиньей. Примерно его ровесница, то есть за 50. С удовольствием. Люси куда моложе любой из вас. Сиськи налитые торчат. Не то, что у присутствующих здесь дам. А за ее ноги и все остальное вы, не думая, продали бы душу дьяволу. Да только он не купит. Больно скверный обменный курс, — сказал Джек таким тоном, что ему позавидовал бы сам радужный Билли. Теперь ухмылочки пропали из женских лиц. — Пожалуйста, только не делайте ему больно, — сказала та же женщина. — Вот это другой разговор. — Что же вы сразу с этого не начали? — откликнулся Джек и чуть-чуть разжал полный Нельсон. — Ну что, приятель, надеюсь, теперь ты понял? Стоило мне только захотеть, и целым бы ты не ушел. Макс Винни попытался кивнуть. Джек отпустил его и сделал шаг назад. На всякий случай вдруг писатель вскочит и начнет махать руками. Но толстяк остался на месте. Вид у него, как у побитого пса, поджавшего хвост. Осаженная Джеком женщина сразу принялась хлопотать вокруг писаки, вынула из волос и бороды рис, а также несколько креветок и кусков колбасы с курицей. Она сделала все, что могла. Но шафран голыми руками не возьмешь. Борода, волосы и лоб писателя сверкали на весь ресторан ярко-рыжим. Джек вернулся за свой стол, но сел спиной к окну, чтобы видеть Макс Винни и всю компанию. Он не смотрел прямо на них, но решил, что на этот раз не стоит давать писаке шансов напасть неожиданно. Женщина, попросившая не делать хаму больно, пару раз взглянула на Джека. Но что она имела в виду, было непонятно. Он подозвал официанта, который все это время осторожно наблюдал за сценой. «Если они остаются, принесите мистеру Максвине новую паэлью, я плачу». «Они уходят», — сказал официант. «У мистера Максвине боли в груди. Вот черт! Что, если эта пьянь сегодня и сдохнет? Он ведь...» «Не кто-нибудь, а царь и бог канадской литературы», — подумал Джек. «А ну как вскрытие покажет, что у него в легких рис? Его, значит, убили едой. Орудие убийства — паэлья. По всей стране пойдут публиковать панегирические некрологи. Светоч канадской литературы угас. Кто теперь воспоет наши северные пейзажи и всякое такое?» Хуже всего это неизбежные длинные цитаты из этого гада, бесконечное описание мощных сосен и непоколебимых скал. «Вы не знаете, случайно, боли в груди мистера Максвини часто беспокоит?» — поинтересовался Джек у перепуганного официанта. «Да, постоянно», — ответил тот. «У него чудовищная изжога». Джек заказал пиво. Он не пил пиво с той самой бутылки Хайнекена после оскаровской церемонии. Отхлебнув, Джек заметил у себя на брюках большой кусок паэльи. «Черт, поздно!» Он вытер брюки и избавился от креветок и липкой колбасы. Но шафран не ведает различий между победителями и побежденными. Всякий раз, как в зал выходил перепуганный официант, Джек вспоминал про эти чертовы боли в груди у канадца. Он от всей души надеялся, что это обычная изжога. Макс Винни, спору нет, большой мерзавец, но пусть еще поживет. А то ведь такая незадача выйдет. Я вовсю сдерживался, не стал наносить травму, а ведь мог. А тут он возьми и помри. Это же просто нечестно. Еще в убийстве обвинят. Вот в этаком духе и прошел визит Джека в Галифакс. Он умолял доктора Гарсия, чтобы та разрешила ему отклониться от хронологического порядка и позволила рассказать про эти приключения, иначе ему бы пришлось ждать целый год, а то и больше. Она милостиво кивнула. От глаз психиатра не укрылось возбуждение Джека, плюс она уже успела переговорить про историю с Люси, с самой девушкой и ее матерью. Ему, конечно, очень повезло, что у Дуга Максвини в самом деле была только изжога, — сказал он доктору Гарсия. Миссис Оуслер обнаружила в какой-то газетенке заметку про пьяную драку в ресторане «Пишущие братья» в Галифаксе, где сошлись два писателя-конкурента, которые за день до того подрались в баре отеля «Принц Георг». Лесли знала, что Джек не пьет. Тем сильнее ее удивило заявление безымянного канадского репортера о том, что Джек спокойно посасывал пивко, пока друзья Максвини приводили своего приятеля в порядок. «Джек», — сказала доктор Гарсия, — «мне кажется, тебе нужно нанять телохранителя». «Зачем?» «Мне нужно просто быть внимательнее, особенно на предмет левого хука», — ответил он. «Я имела в виду телохранителя, который бы защищал других от тебя», — объяснила она. «Вот оно что». «Да, вижу, нам с тобой предстоит немало работы», — сказала доктор Гарсия. «И что же я, по-вашему, должен делать?» — искренне поинтересовался Джек. «Поскорее найти себе фильм по душе», — сказала доктор Гарсия. «По-моему, тебе давно пора взять тайм-аут, а то быть Джеком Бернсом слишком тяжкий труд, ты не находишь?»